Для Джорджа эти крики были как отрезвляющий холодный душ. Несколько испуган он посмотрел наверх. Они, болельщики, поклонницы, сотрудники университета, все они переживали за Вернона Конджерса и поддерживали его. А ведь этот парень еще не сыграл ни одного матча за Дьюпонт и вообще ни за одну команду первого дивизиона. Наверное, он им просто понравился. Эдакий красавчик, если, конечно, пучок засаленных косичек соответствовал представлениям болельщиков о красоте. Точно, — подумал Джорджо. Это они кричат авансом из-за его нестандартной внешности. И потом нельзя забывать, что этого парня хорошо знали благодаря слухам, прокатившимся среди болельщиков еще весной, полгода назад. Тогда говорили, что восходящая звезда баскетбола не пойдет в колледж, а рванет прямо в профессионалы. Естественно, все это были лишь спекуляции журналистов, но такая шумиха, понятно, пошла сопляку на пользу. Вот около него уже ошивается целая орава поклонниц и болельщиков. Миновав, наконец, полосу препятствий, молодые боги скрылись за дверями раздевалки. Знаешь, что я тебе скажу? Мудак ты хренов и козел, вот так. Я тебя достану и отымею в рот. Что поджал члены, дрожишь, урод? Нечего выпендриваться, если кишка тонка. Въехал? Что я тебе сказал? Рэп доктора Диза перекатывался из одного угла раздевалки в другой. Рэп, включенный на полную катушку, орал и надрывался в раздевалке всегда. Звучал он отовсюду, сразу, со всех сторон, и не только потому, что тут был установлен шикарный музыкальный центр со стереозвуком, но и потому, что эта территория принадлежала им, чернокожим гигантам. Привилегия выбирать компакт-диск, который будет проигрываться бесчетное количество раз, принадлежала капитану. В этом году капитаном был Чарльз. Он хотя и перешел из стартовой пятерки во вторую, но по-прежнему пользовался в команде непререкаемым авторитетом. Не было тут никого круче Чарльза, которого игроки могли бы назвать самым отмороженным. Что касается музыки, в этом Чарльз был, по мнению Джорджа, просто циничным соглашателем. Хотят ребята слушать рэп? Пусть получат рэп. Самый отвязный, бандитский, самый грязный, омерзительный рэп, какой только можно найти на CD. Кёртис же клялся, что видел, как Чарльз выходит из оперного театра Фипса после концерта, на котором какой-то белый симфонический оркестр из Кливленда пиликал Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина. Это доказывало с точки зрения Кёртиса, что на самом деле Чарльз любит слушать всякое дерьмо. Однако в раздевалке после тренировки Чарльз в очередной раз запустил доктора Диза. Этот исполнитель был совершенно антисоциальным и, к тому же, омерзительно безвкусным. И у Джорджо родилось подозрение, что на самом деле доктор Диз откровенно прикалывается над публикой, на самом деле просто пародируя жанр рэпа. Он рифмовал, например, «пошел на, с козел ты». И это были еще самые приличные слова. Встречались у него и другие, которые даже дьюпонтовские победители национального чемпионата по баскетболу никогда не решились бы произнести вслух на людях. Больше того, они даже не всегда понимали, что там поет или говорит доктор Диз, закручивая очередной матерный оборот. «Знаешь, что я тебе скажу? Полицию козел собрался вызвать. Да засунь ты член в задницу. Ты уже обосрался от страха. Слышишь, как плюхается твое дерьмо? Вытри свой член, он весь в каком-то вонючем шоколаде. Трахни, мудак, сам себя в задницу, а потом сделай себе минет. Въехал, что я тебе сказал?» Вот такая музыка гремела сейчас в раздевалке. Другое дело, что само помещение, где переодевались игроки, где хранилась их форма, было оборудовано куда более роскошно, чем даже могли себе вообразить тысячи болельщиков, наблюдавших за игрой, случайно собравшихся побросать мяч студентов. Даже шкафчики для одежды здесь были не металлические, а из полированного дуба, сохранившего свой естественный светлый цвет и текстуру. Каждый шкафчик имел 9 футов в высоту и 3,5 в ширину. Двустворчатые дверцы были набраны из планок наподобие жалюзи.